Можно допустить, что при жизни Антонова, Антоновец бы поправил, сказав «при первосмерти», существовали отклонения от канона, и в современной форме он сложился позднее.